Сказки Данте пыль веку, наука свет пролила. Но сердце помнит боль оков, когда сестра ушла. Чернорукий дух Адрин, но Гвайдор бежит от тьмы. В мире снова навек закинут, ища правду средь зимы. Проклятием мечен путь заказан, служить теням он не готов. Беглец в Эйдоре уже наказан, забыв тепло родных садов. Законы мира духов зыбки, помощи гибельных живут. Стоит ли прятаться в мечтах рубких, искать спасение там, где ждут. Но Двойдор бежит от тьмы. В мире снова навек закинут, ища правду средь зимы. Он должен истину найти. Чернорукий дух Адрин, но Двойдор бежит от тьмы. В мире снова навек закинут, ища правду средь зимы.